Тот же результат. Никого. Дождался ли профессор своей внучки в подземелье? А может, кракеры или агенты системы схватили ее прямо в моей квартире? «Да нет», — сказал я себе. «У этой девочки все получится. Раз в 10 лучше, чем у меня. Зря, что ли, она вдвое моложе». Положив трубку, я подумал, что никогда ее больше не увижу. Грустно. Как в старом разорившемся отеле, из которого выносят на улицу диваны и канделябры, запирают окна и опускают тяжелые шторы. Глядя на мерцающий череп, мы сидели рядышком на диване и пили пиво. «Он пытается тебе что-то сказать?» «Точно не знаю», — ответил я. «Может, и не мне, но, похоже, он передает какое-то послание». Я вылил остатки пива в стакан и медленно выпил. Перед рассветом в мире тихо, как в глухом лесу. По всему полу разбросаны вещи. Мои пиджак, рубашка, галстук и брюки. Ее платье, чулки и комбинация. Одежда валялась вокруг, как попало, словно итог 35 лет моей жизни. «Что ты там разглядываешь?» — спросила она. «Одежду». «А чего на нее смотреть?» «Недавно она была мной, а твоя одежда — тобой. Теперь все не так, как будто все теперь чужое, и мы тут уже ни при чем». «Может, из-за секса?» — предположила она. «Все-таки после секса люди склонны к самокопанию». «Да нет, дело не в этом», — покачал я головой. «Я не копаюсь в себе, просто подмечаю какие-то мелочи, из которых состоит этот мир. Улиток, дождинки, витрины с кабинных лавок. То и дело что-нибудь глаз цепляет». «Может, я приберу?» «Да нет, и так хорошо. Успокаивает». «Расскажи про улитку». «Да, встретил тут одну возле прачечной. Никогда не знал, что бывают осенние улитки». «Улитки бывают круглый год». «Похоже». «В Европе есть мифическое толкование улитки», — сказала она. «Ее раковина символизирует царство тьмы. А когда она оттуда выглядывает, на небе появляется солнце. Поэтому люди во все времена любили щелкать по раковине ногтем, вызывая улитку наружу. Пробовал когда-нибудь?» «Нет», — ответил я. «Ты столько всего знаешь». «Поработай в библиотеке с моё, узнаешь еще и не то». Я взял со стола пачку Seven Stars, прикурил от спичек из бара и снова оглядел одежду на полу. Рукав моей рубашки прикорнул на ее голубом чулке. Бархатное платье дремало, кокетливо изогнувшись в талии, а тоненькая комбинация стыдливо притулилась рядом, как спущенный флаг. Две серебряные цепочки и часики заблудились в складках одеяла на диване, а сумочка из черной кожи притаилась на кофейном столике в дальнем углу. «А почему ты вообще пошла в библиотеку?» — спросил я. «Мне там всегда нравилось», — ответила она. «Тихо, и книжек много. Столько всяких знаний в одном месте собрано. Ни в банк, ни в торговлю идти не хотелось. А детей в школе мучить я бы все равно не смогла». Я выдул в потолок струйку дыма и проследил, как он растворяется в воздухе над головой. «Может, ты хочешь узнать обо мне побольше?» — спросила она. — «Где родилась? Какой была в детстве? В каком институте училась? Кем был мой первый мужчина? Любимый цвет?» и все прочее. «Да нет», — сказал я. — «Пока и так сойдет. Лучше я буду тебя узнавать понемногу». «Но я тоже хочу узнать о тебе, пусть даже и понемногу». «Я родился у моря», — сказал я. «После каждого тайфуна море выбрасывает на берег разные вещи. Много вещей, невозможных, неописуемых. Бутылки, старую обувь, шляпы, футляры от очков. И даже столы со стульями. Как это все попало в море, даже не знаю. Но я страшно любил во всем этом копаться, выискивать что-нибудь необычное. Каждого тайфуна ждал с нетерпением. И всегда представлял, как на чужом побережье кто-то выкидывает вещи, а потом приходит волна, слизывает их. И выкидывает уже на моем берегу». Я затушил сигарету и отодвинул пустой стакан. «Любая вещь, попавшая в море, становится удивительной. Даже старый хлам морская вода отмывает до девственной чистоты. Отстирывает всю грязь. До такой чистоты, что потрогать страшно». Море — очень специальная штука. Когда приходится в жизни что-то сильно менять, я всегда вспоминаю берег моря и хлам на песке. Вся моя жизнь — как это море. Собираю чужой хлам, отстирываю его как могу и тоже выбрасываю. Все равно в хозяйстве не пригодится, просто истлеет в чулане. Но для хорошей стирки нужен свой почерк, разве нет? Почерк? Кому нужен свой почерк в очистке хлама? Я понимаю, когда улитки друг от друга отличаются. А меня просто болтает от одного побережья к другому, потом обратно, и так все время. Все, что в этой болтанке со мной происходит, я, конечно, запоминаю. Но память эта никак не действует на мой сегодняшний день. Я просто зачем-то все помню. Очень чистое, но в хозяйстве не пригодится. Она погладила меня по плечу, поднялась с дивана и ушла на кухню.